далась она им всем. И надо ей было появиться именно на нем. Но что хочет этот спившийся хмырь? Денег? Конечно. Сандрик резко ответил. Ничего я тебе показывать не буду, понял? А кто, когда и с кем трахался, мне наплевать. Ты мне не отец, уяснил? И никогда я тебя не признаю, даже если это и так. Но думаю, что ты просто врешь. Сандрик шел ва-банк. Ему вдруг действительно стало наплевать, кто его отец. Да не все ли равно? Что они все носятся с этим материнством и отцовством? У него есть родители. Отец, правда, уже умер. Был. Но осталась мама. Мама. Но почему она послала сюда этого Санька? Не зная, что так зовут его папашу, Сандрик угадал, что двигало ею. Наверное, разжалобил ее. Она такая. Кажется, суровой, современной, все понимающей. А разжалобить и обвести ее может каждый. «Нет, не вру я, не вру!» — закричал со слезой Санек. «А хочешь, Наташка здесь? Позови ее, пусть она скажет». «Она мне в горло вцепится, вот и поймешь». Сандрик усмехнулся. Санек забздел. С чего это он ляпнул, что Наташка в горло ему вцепится? Не надо бы. Но что надо, он уже понимал слабо. Как лепилось, так и лепилось. «Не вцепится, не бойся. Но звать я никого не стану». «Давай прямо, Саныч», — сказал Сандрик по-деловому. «Денег хочешь, так? С чего это ты меня разыскал? Ну, давай, давай, колись. Хватит лапшу на уши вешать. Я ведь не посмотрю, что ты старый и больной». «От водки», — уточнил Сандрик, и Санек крикнул. «Не на твои, щенок, пью, на свои, заработанные!» Вся история вдруг покатилась в тартарары. Это Санек понял. Чего-то он не скумекал, а вот чего? И чего говорить? Мол, да, денег. Вспомнилась и Лерка. Она говорила, что, мол, поплачься, он и отвалит. Но как поплакаться, когда Санек вон уже куда полез? Наташку призвать. Щенком обозвал. Дурак он все-таки. А ну, как этот сынок возьмет и мамашу пригласит. Вот тогда и всыплют Саньку по первому числу. И бабушку позвонят. А та ему никогда больше не даст. Ох, и напортачил ты, Санек. И он стих. Опустил голову, помолчал, а потом тихонько так сказал. «Да не надо мне твоих денег. Тебя я хотел посмотреть. Да Катюха все просилась». «Так и не надо денег?» — спросил Сандрик с лукавством. «Ну, ладно. Повидал меня? Отлично. А это вот...» Он вынул из кармана зеленый стольник. «Моей сестре Катюхе», — насмешливо подчеркнул он и звание, и имя. «На подарок. От меня. Рождественский. Думаю, хватит?» Санек одеревенел. «Вот так оно. Стольник. И иди своей дорогой. Чего ж делать-то? Чего надумать?» «Мне твоих денег, — сказал, — не надо. Пошел ты с ними». Саньку терять уже было нечего. «Не знал, не гадал, что...» Он хотел сказать, «гаденыш такой вырастет», но побоялся. У Сандрика раздулись ноздри, и взгляд стал бешеный.